предупреждал ведь, что вырежу народ охотников, если впутаете ее. Глава 132. Как глупо. Где она? Пульсирующие зрачки и сотрясающиеся мелкой дрожью тело выдавали страх Демины. Неудивительно, ведь взгляд Рагни сочился скорее безумием, нежели жаждой убийства. «Я ничего не говорила, это вселенне». Хриплый голос наследницы куниц не привнес в разум юноши мира. Напротив, он грузно выдохнул, а затем еще сильнее вдавил горло девушки. «Невеста моего брата, последнее напоминание о семье, к которому я могу прикоснуться. Никто не посмеет отнять ее жизнь. Пожалуйста, поверь мне, я бы не стала». С побагровевшим лицом Демина выдавливалось слова оправдания. Рагни слегка ослабил нажим, позволив ей отдышаться. «Когда ты напал на аистов, проводивших церемонию наследования, облачный патриарх узнал о том, что мой жених – чужак. Народ охотников обвинили в сговоре против священных зверей Валмис и собирались приговорить к изгнанию в безжизненные земли, где мы бы точно погибли. Отец и другие лорды уже приготовились к войне, но Ленни попросил об аудиенции облачного патриарха». Сделав пару глубоких вдохов, девушка продолжила. «Я присутствовала на ней, Ленни заявил, что ты – единственный виновник смерти аистов, и народ охотников не имеет к этому прямого отношения. Он выставил все так, будто чужак воспользовался колодцем разума, чтобы захватить сознание лорда куниц. После тщательной проверки, в разуме отца действительно обнаружили следы ментальной энергии, которую ты оставил после проверки памяти. Контролируя лорда, ты манипулировал остальными, и, в конце концов, привел аистов к трагедии, но Ленни, как он сам сказал, изначально знал о коварных планах захватчика. Он также предоставил доказательства, хранящиеся на артефакте записи собственных слов двухнедельной давности, где озвучивались в твой адрес. Судя по всему, Ленни заранее подготовился к провальному исходу. Рагни слушал не перебивая, однако картина вырисовывалась абсурдная, ведь не могли же лорды птичьего народа, да и сам патриарх принять столь нелепые отговорки от тех, кто заинтересован в уничтожении аистов больше всех. Даже если предположить, что в головах пташек не найти ничего, кроме куриного помета, парочка разумных-то наверняка найдется. Благородные не поверили бы любому другому подозреваемому, однако Ленни – исключение. Когда он сказал, что все это время занимался поиском соратников чужака, опасаясь вторжения иномирян, священные звери оставили подозрения. Все потому, что учитель Ленни – гениальный мастер из другого мира, который заложил основы связи охотника. Он попытался открыть портал в иное измерение к сородичам, это чуть было не уничтожило Валмис. Многие из высших охотников, включая отца Ленни, погибли, а сам он положил конец вторжению, вонзив клинок в сердце наставника и оборвав подпитку портала. Все, включая облачного патриарха, знали об этом и не сомневались, что Ленни не стал бы помогать чужаку. История предательства и покаяния ученика могла бы впечатлить юношу, будь он хоть немного в этом заинтересован. «Думаешь, мне не плевать на обстоятельства и оправдания? Можно сколько угодно заливаться речами, зная, что ментальный колодец практически разрушен в дуэли с Тянисом и правду не отличать от лжи, не так ли? Оставь все дерьмо при себе и отвечай, где Эллини? Пока я не начал вытаскивать кости из твоего лживого, пока еще живого тельца, одну за другой. Немного угроз, и вот девушка уже в слезах, но не из-за страха». Слова Рагни ранили сердце, казалось, будто пережитые вместе невзгоды свелись к мусору, выброшенному, как только на фоне замаячила треклятая нищенка из птичьего народа. Злость и обида обуяли наследницу куниц, позволив юноше незаметно проверить ее воспоминания за последние 3 дня. Так она не врала. Безымянный колодец позволял мгновенно обрабатывать огромное количество информации, благодаря чему Рагни тут же прекратил наседать на девушку. Помимо того, что успела рассказать Демина, всплыла правда о том, как все-таки разыскали Эллини. На аудиенции Ленни выложил все, как оказалось, Он получал информацию о чужаке через браслет связи охотника, а после и наручи. Для работы артефакта требовалось полностью опустошить колодец. Этим также занималась самоделка гения. Проблема в том, что из любой энергии можно извлечь воспоминания ее владельца, так как колодцы являлись частью тела, и ментальные эманации в них оседали всегда. Так Лен не сумел получить обрывки данных за время ношения побрякушек, включая сведения о встрече с Лени. Они сделали правильную ставку, решив выманить меня с помощью невестки. Для облачного патриарха побег чужака от старшего сына и убийство высших воинов клана Аистов стало пятном несмываемого позора. Только поймав преступника и подвергнув его ужасающим пыткам, павлин мог восстановить гордость. Этого хватило для того, чтобы прислушаться к словам Ленни. Для страховки наследник Ласок предложил патриарху сделку. Технология связи охотника, в обмен на возвращение земель у клана Аистов. Конечно, усиление врага означало еще века безраздельного правления Золотого Города, однако в сложившейся ситуации, лучших альтернатив не существовало. Именно из-за возвращения земель ни Вилмар, ни Аделина не стали прикрывать Рогне. Как глупо, не придумал ничего лучше, кроме как ворваться в комнату Демины, чтобы узнать местоположение подружки. Честно, я разочарован, ожидал чего-то более впечатляющего, ну или, по крайней мере, разумного. В момент размышлений, пока горячие слезы девушки окропляли рукав Рогне, в комнату ворвалась стража небесного города, причем, не рядовые солдаты, а мастера стадии Вознесения. За ними следовала вся чета куниц, семейство венценосных павлинов и ехидный Ленни. Глава 133. Звездный пояс Гераса. Кто дал тебе право разговаривать в моем присутствии? Забыл о недавней трепке. Прошло то всего 3 дня, память для гения такая себе, так что я тоже разочарован. Застигнутый врасплох Рогни не подавал признаков паники. Как только воины ворвались в опочивальню куницы, он притянул Демину и сажал ее горло пальцами. Заложник, это тебе не поможет, чужак. Мощь облачного патриарха распространилась по комнате, давя на всех присутствующих, в особенности на молодого варда, который не ожидал подобной силы от мастера пятого порядка. Он в шаге от возвышения. Нет, не так, должно быть, павлин подавляет развитие, чтобы оставаться на Валмис. Ты убил стражей, вторгся в замок, и даже не удосужился поставить барьер во время допроса Демины. Более небрежного проникновения и представить нельзя. На что ты вообще рассчитывал? Павлин потешался над глупым чужаком, впрочем, на уверенность Рогни замечания не повлияли. На что рассчитывал? Разумеется, на ваше появление. Хотел лично донести простую мысль. Если с Лени за время моего отсутствия произойдет хоть что-то плохое, ее ударит, оскорбят, или же посмеют ранить, я устрою вам вечность пыток. Продам души безумным ордусам, вы о них, конечно, не слышали. Но поверьте, высшие демоны в сравнении с этими тварями, безобидные лапочки. В их руках не то, что низкосортное зверье вроде вас, даже драконокрылые фениксы познали бы бесконечность боли и страданий. Воздержитесь от глупостей, дождитесь моего суда, и тогда, я поступлю по справедливости, моей справедливости. От слов Рогни мастера сначала недоуменно переглянулись, а затем рассмеялись, словно услышали лучшую шутку за последние несколько лет. Говоришь так, будто можешь сбежать. Облачный патриарх не предпринимал активных действий, он ценил жизнь Демины, так как у гения ласок поедающих сердце имелись к ней определенные чувства и в случае чего, технология связи охотника могла уплыть прямо из рук, но отпускать чужака также не входило в планы павлина. Проигнорировав пренебрежение окружающих, Рогни изъял из пространства Назар белую сферу, внутри которой покоился сгусток мириадов звезд. Как только скорлупа рассыпалась, мастера узрели великое чудо возвышения, о котором некоторые только слышали. «Я не сбегаю, а ухожу за силой. Ты же понимаешь, что после возвышения пройдет не так много времени, и ни один мастер Валмис меня не остановит. Если не дураки, с линии не упадет ни один волосок, в противном же случае, все священные звери этого мира познакомятся с самыми ужасными тварями второго порядка. Глаза облачного патриарха расширились до предела, он как никто другой понимал ценность мириадов звезд, и с ужасом взирал, как юноша подносит руку к вратам возвышения. Однако до того, как пальцы погрузились в крошечную галактику, Рогнев вдруг остановился. Чуть не забыл о прощальном подарке пушистому гению. Глядя в глаза Ленне, юноша развернул Демину, а затем поцеловал ее так страстно, насколько вообще мог человек с одной парой губ. Со стороны это выглядело слегка переиграно, но эффект произвело должный. Лицо наследника ласок исказилось в уродливой гримасе, а руки бесконтрольно затряслись, но до того, как он высвободил ауру, Рогни запустил руку в мириады звезд. Практически мгновенно выбрав пункт назначения, он нырнул в портал, появившийся позади, оставив после себя лишь ментальное сообщение для Демины. «Извини за весь этот фарс, пришлось разыграть тупоголового мстителя, чтобы выманить облачного патриарха. Как вернусь, заглажу вину добротным сексом». Беззвучно закрывшееся окно портала оставило всех безмолвными. Единственное, кто видел хоть какие-то положительные стороны в произошедшем, оказалась пострадавшая больше всех наследница куниц. Тем временем первопричина замешательства священных зверей перенесся под звездное небо с бесчисленными светилами, которые, впрочем, не могли рассеять легкий полумрак этого места. Все из-за гигантского теневого барьера, защищающего целую систему планет от вредоносного излучения близ расположенных звезд. Добро пожаловать в звездный пояс Гераса, желаете ознакомиться с вводными инструкциями. Перед юношей воспарил искусственный дух гид с телом соблазнительной гуманоидной женщины в деревянной маске, однако вместо ответа Рогни просто отмахнулся, после чего встречающий гостей из другого мира проводник развеялся частицами пурпурной энергии. О назначении звездного пояса и условиях пребывания здесь я и так осведомлен. Отец с братьями частенько посещали это место, они и оставили мне слепок ауры, без него добраться сюда оказалось бы проблематично. Звездный пояс Гераса, сочленение десятков обитаемых астероидов, закольцованных вокруг планеты Герас, они разделялись на сектора, предоставляющие различные услуги от купли-продажи всевозможного вида вещей и разумных существ до найма целых армий. Каждый из внешних астероидов приравнивался к миру третьего порядка, в то время как сам Герас являлся планетой второго. Именно поэтому Рогни не стал сразу использовать мириады звезд, так как аура бытия могла неверно оценить его силу из-за поврежденной корневой родословной и не допустить до мира третьего порядка. Юношу интересовали услуги, которые могла предоставить гигантская торговая площадка, и в первую очередь это касалось порталов. Обитатели крупнейшего астероида в поясе промышляли транспортировкой на различные планеты. Грузы, живые существа, все что угодно, хватило бы арков, местной валюты, одна единица которой составляла 30 метров трехкратно уплотненной ауры. Отсюда я смогу в любой момент попасть на Валмис, нужен только слепок ауры с планеты священных зверей. Возможно, в поясе Гераса удастся снять запечатывающий кристалл бледных королей. Но не стоит распаляться, все же империя монархов здесь, основной покупатель, для начала нужно разжиться арками. Глава 134. Астероид Тьютос. Обдумав дальнейшие действия, Рогни пришел к выводу, что рановато отозвал духа проводника. Он обратился в воздух, призывая бестелесную сущность, чтобы та показала дорогу до ближайшего квартала. Несмотря на причастность каждого астероида в поясе Гераса к третьему порядку, сами по себе они являлись не планетами с разрозненными государствами, а своего рода городами. Территориально многие кометы не всегда равномерно населялись, однако здесь расстояние мало что значило, ведь порталы доставляли как гостей, так и коренных жителей куда угодно, по весьма демократичным ценам. После вызова гида, Рогни довольно быстро добрался до населенной зоны астероида, пришлось бежать около 10 километров, дабы не расходовать энергию, ведь она здесь являлась основной валютой. По той же причине пришлось обратиться к духу, вместо использования ментального сканирования для поиска жилых районов. Чем больше сэкономлю ауры, тем легче будет попасть на другие астероиды. Пожурив себя за скупость, но не имея альтернатив ханжеству, юноша вошел в один из тысяч туннелеобразных проходов. Приветствуем в сером квартале астероида Тьютос. Для посещения обитаемой зоны оплатите пошлину в размере 50 арков или внесите равноценный вклад. Мужской голос раздался прямо из стен, хотя присутствие ни духовного, ни ментального, ни уж тем более материального существа не ощущалось. Перед юношей вдруг появилась монета, которая служила универсальным артефактом для сжатия энергии и хранения ее в виде арков. Как и рассказывали братья, пояс Гераса – место, полное тайн. О необходимости платы за проход Рогне, разумеется, знал, однако в количестве необходимых арков сомневался, и теперь, когда выяснилась цена, настроение последнего короля бойни опустилось ниже некуда. Даже если объединить энергию безымянного колодца и колодца четырех горнов, в общем получится 8,5 арков. Будучи бездомным на Фалинар, я также ходил без гроша, но у меня была роскошная шуба. Хмурясь, юноша поймал парящую перед лицом монету, однако вместо того, чтобы начать вливать в нее энергию, обратился к голосу. Я хотел бы внести нечто равноценное, даже более значимое. Хотелось бы узнать, вернут ли мне оставшуюся стоимость. Оценка вашего вклада осуществляется непредвзято, и все средства, уплаченные сверх меры, вернут владельцу. Голос ответил без промедлений, благодаря чему Рогнитаки решился на действие. Закрыв глаза, он сосредоточился на безымянном колодце, внутри которого начало зарождаться нечто полуразумное. Спустя мгновение, когда перед юношей возникло прямоугольное окно портала, он переместил внутрь сгусток ментальной энергии. Печать гнязь типа А, симбиант, рыночная цена колеблется от 200 до 250 арков, в зависимости от качества. Ранг симбианта, низкий, возврат составляет 150 арков. Над металлической монетой с изображением планеты и вращающихся вокруг нее астероидов возникла цифра 150, понятная любому иномирянину вне зависимости от языковых барьеров, ибо аура бытия предоставляла универсальный способ общения между различными расами и цивилизациями. Невероятное зрелище. После подтверждения платы, Рогни перенесло из тоннеля прямиков в гигантский город, и когда использовалось слово «гигантский», тут не оставалось места преувеличению. Чудовищных размеров жилая зона, простирающаяся на сотни тысяч километров вокруг, состояла из уникальных по своей архитектуре зданий, или даже целых комплексов, принадлежащих различным организациям. Самая маленькая из них достигала нескольких десятков метров в высоту, а вот высочайшие подпирали звездное небо, которое на астероидах вообще не сменялось днем и ночью из-за плотного окружения светилами. Только по прошествии нескольких секунд Рогни заметил, что его обволакивает пелена из воздушной оболочки, позволявшей существовать в условиях псевдопланеты. Меня изучили еще на входе, узнав, в какой среде я чувствую себя наиболее комфортно. Хоть для мастера моего уровня несложно прожить пару суток без доступа к кислороду, с ним чувствуешь себя куда лучше. Надеюсь, колодец Варагар, заточенный в кристаллической печати, проверка не выявила. Похолодевшее нутро стимулировало к действиям. Без промедления юноша помчал к невообразимо высокому столбу света, возвышающемуся среди бесчисленных зданий. Телепортационные платформы, неотъемлемая часть звездного пояса Гераса, они могли мгновенно переносить путешественников между планетами и измерениями. Прямо сейчас Рогни бежал, чтобы отправиться на другой астероид, так как этот слабо походил на описанный отцом и братьями. Дух, объясни мне, что за место, Тьютос, и почему этот квартал называют серой зоной. По пути юноша задал интересующий вопрос проводнику, так как рассказы семьи обрывались на развлечениях и битвах, а также упоминании некоторых чудес Гераса. Что же до описания структуры торгового пояса, его не было. Астероид Тьютос, Ремесленный сегмент звездного пояса, здесь можно найти мастеров практически любого прикладного искусства. Серая зона, условно нейтральная территория, на ней проживает большинство разумных, также она принимает наибольшее количество гостей извне. Зеленая зона, наиболее безопасная, населенная коренной расой Гироса, Кисионамир исконно, но для тех, у кого возникают проблемы с произношением, позволительно называть их жителями Гироса. Там также обитают неконфликтные расы и организации, предоставляющие эксклюзивные услуги элите. Красная же зона напротив, населена агрессивными расами, чья природа не позволяет сосуществовать с другими в мире. Например, ихтины, которые при виде крови превращаются в монстров, рвущих на куски все живое, порой даже собственных сородичей. Но там же и расположены космические флотилии, кланы наемных убийц, штаб-квартиры диверсионных отрядов и других силовых организаций. Глава 135. Барахолка. Получив информацию об астероиде Тьютос и трех типах зон, Рагни погрузился в размышления. Путешествующие Варда практически все время проводили в красной зоне, только на другом астероиде, Тарас. Там они получали заказы на военные компании, начиная от захвата городов, заканчивая разрушением целых миров. Несмотря на наемническую деятельность, Варды никому не подчинялись, скорее, выполняли выгодные племени задания. Война расширяла влияние на другие цивилизации, планеты и даже звездные системы. До вторжения бледных королей у Варда насчитывалось около 30 вассальных миров, которые исправно платили дань. Что касается арков, полученных с военных компаний, в основном их спускали на развитие колодца, или развлечения, обителью которых являлся астероид Телес. Именно туда и направлялся юноша. Цель посещения астероида развлечений состояла вовсе не в поддержании славных традиций. Рагни обозначил Телес отправной точкой плана уничтожения бледных королей, ничуть не меньше. В первую очередь ему требовались внушительные запасы чистой ауры бытия, способной в разы быстрее поднимать мощь мастера. На ее основе работал метод Голлар, который считался наилучшим среди развивающих техник не только среди планет третьего, но и большинства второго порядка. Этот торговец должен быть там. По рассказам отца, в квартале развлечений он то и дело встречал назойливого хозяина барахолки, которого звали Урюк. Тот фанатично преследовал воинов Варда в надежде попасть к ним в братство. Носил странные меховые наряды, нелепые рогатые шлемы и иную атрибутику, совсем не соответствующую королям бойни, то, что действительно характеризовало Варда как отдельную культуру, традиции, в которых прослеживалась абсолютная преданность битвам. Добравшись до источника, бьющего в небо, луча, Рагни едва сдержал пораженный вздох. Ослепительное мерцание порталов на тысячах парящих платформ приковывало взгляд. Гигантские воронки и крошечные прямоугольные окна, огненно-красные всполохи и незримые хлопки. Телепорты всех возможных видов использовались здесь для отправки и принятия клиентов, что порождало незабываемое зрелище. Однако наслаждаться видами не входило в планы юного мстителя. Отбросив сентиментальности, он взошел на матрицу телепортации. Сразу же дух-проводник испарился, вместо него появилось серое облако, которое безэмоциональным голосом назначило цену перемещения до Телеса в сотню арков. Гнусные злодеи сидят не в мрачных башнях, а устанавливают ценники на услуги Гироса. За неимением альтернатив пришлось расстаться с сотней арков. Коротка вспышка и Рагни уже на другом астероиде, который столь сильно отличался от предыдущего места дислокации, что перепутать их мог только слепец. Бесчисленные броские вывески, сотканные из энергии, парили в воздухе, закрывая звездное небо. Хоть Рагни и не сталкивался с таким понятием, как реклама, на подсознательном уровне он испытывал раздражение, с навязчивым желанием смахнуть надоедливую информацию. После выхода за пределы телепортационной матрицы, рядом снова возник дух-проводник, также отличающийся от аналога Тьютоса чрезмерной праздничностью. Проигнорировав приветствие последнего, Рогни вызнал местонахождение барахолки Урюка и без промедления направился в ту сторону. По пути встречая новичков с духами-проводниками и гранд-мастеров развлечений, утопающих в разноразмерных грудях блудливых спутниц, юноша сумел добраться до нужного места. Украшенное сотнями желтых фонарей, двухэтажное деревянное здание, несмотря на довольно своеобразный дизайн и не самый благородный материал изготовления, все же не выбивалось из стилистики развлекательного квартала, где каждая забегаловка пестрила в глазах. В барахолке оказалось немало посетителей, она пользовалась популярностью среди скряг или тех, кто не мог позволить себе товары из первых рук. На мгновение став центром внимания, вскоре Рогни лишился общего интереса, однако дальнейшие его слова наделали немало шума. «Я здесь, чтобы продать уникальную концепцию передачи ауры». Заинтересованные взгляды упали на фигуру юноши, снявшего черные наручи, но от неприглядности защитного снаряжения многие пренебрежительно фыркнули, даже оживившаяся обслуга не сдержала разочарованного вздоха, однако несколько разумных, обладающих чутким восприятием, продолжали внимательно разглядывать низкосортный артефакт. «Могу я взглянуть поближе?» Мужчина со стоящими, как колья, волосами, бледным лицом и выступающими из-под верхней губы, аккуратными клыками обратился к Рогни. Окуляр незнакомца источал едва заметное свечение, в котором мелькали бесчисленные символы неизвестного языка, сплеталось в узоры и геометрические фигуры. Глава 136. Топор. Немного помедлив, Рогни все же передал артефакт незнакомцу, предварительно напитав энергией Террозар, чтобы в случае чего мгновенно вернуть его обратно. На меры предосторожности бледнолицый ответил полуулыбкой, после чего погрузился в чтение вспыхивающих на окуляре символов. Сие действие длилось не более 10 секунд, за которые другие клиенты также исследовали наручи собственной энергией. В конце концов, мужчина удовлетворенно кивнул. 40 тысяч арков, сойдет. С точки зрения концепции артефакт не нес ничего сверхнового, передача энергии на расстоянии давным-давно вошла в разряд обыденности. Та же печать Ганиас выполняла функцию транслятора ауры и имела куда более совершенное строение, однако юный гений Ласок использовал особенный способ передачи энергии, не похожий на обычные методы, используемые в высших мирах. Связь охотника позволяла объединять колодцы, превращая их в энергетическую сеть. Иными словами, в низкосортных наручах содержалась альтернативная ветвь развития трансляции ауры, открывающая для исследователей еще больше возможностей. Ценность подобных вещей не определялась банальной градацией артефактов, домыслившие до столь простого вывода посетители наперебой начали осыпать юношу предложениями, повышая цену, однако тот даже не пытался слушать голдежников, и, вернув артефакт, обратился к обслуге. «Я готов продать наручи вашей барахолке, но только после встречи с владельцем». Решительный настрой мальчишки явно не устроил покупателей, но им ничего не оставалось, кроме как проводить взглядом юношу и миловидную обслугу, удалившихся в приватную комнату. Высокий мужчина с торчащими волосами неодобрительно хмыкнул, но не стал покидать заведение. Что ему понадобилось от бесполезного толстяка? Разве есть то, чего не могу предложить я? Просто подожду его выхода, а там, постараюсь разузнать, откуда взялись наручи и кто их изготовил. Тем временем, закрывшиеся в уединенной комнате двое ожидали прибытия хозяина барахолки, которого предупредили по амулету связи, однако вскоре прислуга извиняющимся тоном заявила: «Господин желает, чтобы я сопроводила вас к нему, он хочет встретить почетного гостя в надлежащих апартаментах». Оглядевшись вокруг, Рогни оценил обустройство комнаты, и она, мягко говоря, не дотягивала до стандартов приличного помещения. Потертые стены, разводы на полу, какая-то засохшая мерзость на обшивке кресел и диванов, неизвестно, для чего ее вообще использовали. Удивлюсь, если не для оргий или чего похлеще. Хотя мне ли жаловаться? Варда жили в хибарах на холмах, и все наши удобства — шкуры зверей вместо пола. Размышляя о пристрастиях большинства разумных существ к роскоши и комфорту, юноша поднялся по лестнице, скрытой за тайной дверью. Он не переставал думать о словах, которые лучше подобрать, ведь именно на хозяина барахолки Рогни сделал ставку. Юноша придумал способ добыть колоссальные средства, продав эфирную сферу. Искусственный колодец по сравнению со связью охотника стоил в десятки, а то и в сотни раз дороже. Столь ценными вещами не стоило светить. Еще на стадии оценки товара возникли бы проблемы с безопасной продажей, не говоря уже о том, что даже аукционы вряд ли смогут гарантировать сохранность личности того, кто выставил противоестественное нечто. Другое дело, если у тебя есть подельник, вращающийся в торговых кругах Гераса не один год. В любом случае он поклоняется Варда, мы найдем общий язык. Стоило дверям распахнуться, как радужные надежды превратилась в мрачные тучи, не вернуло былое расположение духа даже широкая улыбка толстяка, который с несомненной искренностью встречал выгодного клиента. Все потому, что среди различных украшений и оружий, вывешенных на стенах просторного кабинета, находился громоздкий топор, излучающий ауру свирепости и разрушения. Нравится. Венец моей коллекции. Было трудно заполучить его после уничтожения невежественных варваров, но деньги решают все. Присаживайся, давай обсудим нашу сделку дорогой, клиент. Рогни еле удержал ауру в узде, еще бы он не злился. На стене висел выдранный вместе с колодцем варагар топор одного из воинов Варда. Отпечаток боли все еще окутывал величественное оружие, заставляя скулы Рогнискулы неистово сжиматься. «Откуда у тебя этот топор?» Глава 137. Разочарование. На мгновение Урюк замялся, он увидел в глазах Рогни нечто вызывающее дрожь в поджилках, однако вскоре от юноши перестало исходить убийственное намерение. Столь воинственный настрой не сулил ничего хорошего, так как владелец барахолки пытался произвести положительное впечатление. Решив, что причина гнева юноши вызвана обладателем топора, а не его расположением на стене, Урюк предпринял попытку оправдаться. «Дорогой клиент, топор я получил от одного из бастардов, оставленных Варда на третьесортной планетке. Ублюдок совершил много злодеяний, убивал невинных и разорял поселения. Я лично избавил страдающий мир от этого бедствия. Лишь чудо, объединившее силы с ментальным колодцем, удержали Рогни от убийства толстяка. Лжешь. Любой, кто хоть немного разбирался в культуре Варда, знал, что они не составляли потомства за пределами Казигарат. Для короля бойни наследие имело наивысший приоритет, и если имели место быть случайные связи, то мастерам ауры не составляло труда проконтролировать процесс соития во избежание ненужных последствий. В остальном, если воин племени находил партнера по душе за пределами Казигарат, то его уговорами, уловками, или же силой переносили на бессмертные холмы, чтобы уже там построить семью. Я передумал, сделки не будет. Поклявшись, что рано или поздно он вернется сюда, чтобы слой за слоем снять плоть с костей жирного ублюдка, Рогни повернулся к выходу, однако торопливый топот свиноножек торговца и его мольбы ненадолго задержали гостя. «Дорогой клиент, я был неправ. Если честно, этот топор приобретен у Эстианару с планеты Элистра. После уничтожения племен Казигарат империя монархов объявила, что любой представитель этих родов должен умереть, а за их укрывательство последует безжалостная кара. Мастера Элистра, тысячи лет враждовавшие с Варда, пленили множество их воинов и поработили разум, для того, чтобы искусственно выводить могущественных защитников. Когда указ империи монархов распространился, Эстианару не оставалось ничего другого, кроме как казнить всех возвращенных и плененных Варда, а чтобы хоть как-то компенсировать потери, оружие Варагар распродали в качестве сувениров. Их оказалось довольно много, вот и мне достался один за кругленькую сумму. Взгляд юноши стал еще холоднее. Казалось, все, на что он падал, вот-вот затрещит от мороза и покроется инеем. Твари мира Элистра поработили многих соплеменников, неопытные Варда, легкие противники для сильнейших мастеров разума, но использовать нашу родословную как сувениры. Глубоко вдохнув, Рогнис задал Урюку последний вопрос. Почему не сказал правду с самого начала? Толстяк потупил взгляд и неловко ответил. Может быть, ты не знаешь, но порабощенные мастера, которым промыли мозги, не способны показать даже половины истинной силы, не говоря уже о насильственно выведенных потомках. Только отпрыск, появившийся в результате добровольного соития воина Варда, имеет шанс на обретение полной родословной. В этом плане, значимость оружия бастардов намного выше выкормышей Эстионару. Они все же. Захлопни пасть. Рогни кулаком врезал по стене, отчего деревянные брусья обратились в щепки, а изысканные сувениры, в том числе и топор Варда, с громыханием упали вниз. Скоро увидимся. Убийство на звездном поясе Гераса в 99% случаев означало заключение и казнь. Рогни попросту не мог рисковать из-за какого-то мешка с дерьмом. Но сдерживать ярость нужно лишь тем, кто недостаточно силен. Когда я сорву печать с колодца Варагар и увеличу мощь двух других источников, стражи Гераса не посмеют раскрыть пасть по поводу смерти жердяя. Оставив ошеломленного Урюка в бардаке, юноша спустился по лестнице, а после, выйдя из комнаты уединения, встретился с гулом выжидавших покупателей. Среди них стоял тот самый мужчина с торчащими волосами и артефакторным окуляром. 50 000 за наручи, не арком меньше. Как только прозвучали заветные слова, готовые торговаться посетители притихли. Может, некоторые и хотели бы предложить установленную цену, однако не у каждого в свободном доступе имелись подобные средства. Словно аристократ в контрасте с бедняками, бледнолицый развернул ладонь кверху и из нее вырвались лучи света, образовавшие прямоугольный экран, выгнутый наружу. Взгляды посетителей, направленные на странного мужчину, наполнились почтением, словно он продемонстрировал регалии монарха. После непродолжительных манипуляций прямо в воздухе воплотилась полупрозрачная карта, чуть больше монеты для хранения арков. На ней вся сумма, можешь убедиться. Рогни взял карточку, чтобы через мгновение ощутить колоссальную мощь, хранящуюся внутри. 1,5 миллиона кубических метров трехкратно уплотненной ауры, преобразованной в чистую энергию бытия. Для получения 1 кубического метра энергии бытия требовалось 30 метров трехкратно уплотненной ауры. Что касается вторичного сырья, будь то ментальных, физических, пространственных и других эманаций, они уходили в оплату преобразования звездному поясу Гераса. Именно это торговое созвездие являлось правообладателем метода очистки, благодаря чему получало просто чудовищную прибыль. Забирай наручи, но... Свет из твоей ладони, он ведь от артефакта. Можешь его продать. Глава 138. Аплиус де Арсиант. Ты имеешь в виду домен Гераса. Мужчина с торчащими волосами снова раскрыл ладонь и указал на мерцающий под бледной кожей кружок, из которого и исходили лучи голограммы. Верно, это какой-то вид пространственного хранилища. Использование Назар сулило огромные перспективы в бою. От хранения в нем различных смертоубийственных безделушек, до пресловутой кражи оружия у противника прямо посреди сражения, вот только вместимость навыка Эстионару оставляла желать лучшего. Именно поэтому юноша заинтересовался вживленным под кожу артефактом. Варды не используют ничего кроме топора и собственного тела для убийства врагов, но мне нужно как можно скорее увеличить силу. Кто знает, что сделает с невесткой пташки из небесного города. Хоть вопрос задали со всей серьезностью, на лицах окружающих почему-то растянулись пренебрежительные ухмылки, а некоторые так вообще открыто сеялись над юношей. Малец, ты из какой дыры выполз? Даже о домене Гераса не слышал. И еще задрал такую цену за наручи, да если бы я раньше знал... Какой ты олух, выкупил бы артефакт за несколько сотен арков. Низкорослый бородач с малиновой кожей и лысой головой решил подшутить над недалеким сопляком, чем вызвал смех у окружающих. В то же время, Рогни без тени раздражения на лице подошел к говорившему и задал другой вопрос. Слышал легенду о великом змее, пожирающем собственный хвост? Карлик скривился, и едва не послал сопляка, однако проглотил слова, ощутив, как в зеленых глазах плещется жажда убийства. «Эту историю рассказал мне дедушка, а я, знаешь ли, любознательный. Давай-ка затолкаю ноги в твою пасть, а ты будешь жевать и делать вид, что очень вкусно». Рогни схватил низкорослика за макушку и сжал с такой силой, что тот взвизгнул. С восстановившейся родословной Варды физические способности других мастеров вообще ничего не стоили. «Я же вроде пытаюсь найти ответ на то, чего не знаю, в точности, как минуту назад, чего не смеешься». Продолжая сжимать черепушку бедолаги, юноша поднял его на уровень собственной головы и с ожиданием уставился, но получил лишь болезненное кряхтение. Карлик не мог вымолвить и слова. «Впредь, не дразни разумных, тянущихся к знаниям, особенно тех, кто может тебе в пасть ноги затолкать». Опустив карлика на пол и пошлепав его по лысой макушке, Рогни возвратился к мужчине с окуляром. Остальные клиенты стояли с постными лицами и даже не шевелились. Уровень сил юноши не определялся из-за сокрытой ауры, однако демонстрации физической силы хватило, чтобы понять, насколько неуместны здесь провокации. «Достойный урок невежам, юный друг, позволь составить компанию и ответить на все интересующие вопросы, разумеется, с учетом моих познаний». Столь вежливое обращение ввело юношу в ступор. Зависнув на одном месте, вскоре он все же совладал с исступлением. «Это не Козигорад, где отец и братья в меховых трусах тебя топорами погоняют, вот что значит цивилизованное общество. Как то непривычно». Рогни не оглядывался ни на Фалинар, ни на Валмис в составлении характеристики цивилизованного общества, так как там его едва ли не все пытались прикончить, а если и говорили вежливо, то сквозь зубы, скрывая за ширмой приятных слов не самое приятное значение. Здесь же, искренность в чистом виде, по крайней мере, безымянный колодец не улавливал эмоций, свидетельствовавших о притворстве. «Тогда давай пройдемся». Покинув барахолку Урюка, Рогни и Аплиус де Арсиат, как представился мужчина, некоторое время расхаживали по шумной улице, в попытке отыскать место поспокойней, и лишь спустя несколько минут, когда они завернули в квартал сновидений, где в качестве развлечения гостям внушали всевозможные сны, богатей заговорил: «То, что юный друг происходит из чистого мира, очевидно, поэтому нет смысла спрашивать, знакомы ли вы с новейшими разработками искателей, но ты ведь знаешь, как устроены порталы».